5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. В прошлом году, в конце лета, я была членом жюри одного журналистского конкурса. Мы уже проделали всю работу, выявили победителей, когда от нашего старшего коллеги, возглавлявшего жюри, поступило предложение ввести еще одну номинацию и награждать наиболее достойных политиков. Помню, что резко воспротивилась этому предложению. Не слишком ли ответственно вручать награду с названием «За честь и достоинство»? Знаем ли мы всю подноготную того или иного политика? Можем ли предвидеть, что случится и как он поведет себя уже завтра? «Вы не правы», — возразил мне председатель жюри, — «есть безусловные, абсолютно уважаемые и любимые политики и руководители». И предложил кандидатуру президента Северной Осетии Александра Дзасохова. Я еще раз попросил не торопиться с новой номинацией, а через несколько дней случился Беслан. В чем вина Дзасохова? В том, что спецслужбы не смогли предотвратить трагедию? Но у нас спецслужбы живут своей жизнью, и вряд ли ими руководит республиканское начальство. В том, что президент Осетии не пошел в школу к боевикам, говорят, хотел идти, не пустили. Хотя кто может остановить осетинского мужчину, если он твердо решил что-то сделать? Есть ли вина Дзасохова в том, что он не ушел сразу со своего поста? Может быть. Может быть, и надо было хоть раз в истории современной России показать пример ответственности и немедленного добровольного ухода. Даже если Кремль считает, что нельзя потакать народным настроением. Есть ситуации, когда как раз нужно. В прошлом году, когда все случилось, президенту Северной Осетии был уже 71 год. У него замечательный послужной список, и до и после перестройки он уверенно входил в политическую элиту, объездил весь мир, знает несколько языков, доктор наук, семья, дети, почет, уважение. А главное – опыт и осторожность, которые позволили столько лет держаться на плаву. Но жизнь предлагает сегодня такие испытания, что никакой опыт не подскажет верного действия, только твоя человеческая суть. Мы вряд ли можем сегодня понять, о чем, о каком своем совершенном или несовершенном поступке мучительно жалеет Александр Сергеевич. Сказал только как-то, что свой тяжелый крест он будет нести всю оставшуюся жизнь. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. 5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. В эту субботу, 5 ноября, после 8 вечера, в круге света бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов. Здравствуйте, в эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. А напротив меня Александр Дзасохов. Сегодня он член Совета Федерации, а в недавнем прошлом президент Северной Осетии Алании, еще раньше член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, а еще чуть раньше, в середине 80-х, чрезвычайный полномочный посол Советского Союза в Сирии. Итак, здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Я думаю, что многие радиослушатели удивятся, что этот давний политик опять у радиомикрофона, но... Ну, не так давно. Сделано. Вы не такой уж давний политик. Насколько я помню, еще совсем недавно ушли, например, с поста президента Северной Осетии. Случилось это, по-моему, в начале июня. Так что какой же давний? Ну, вот я уже сказала, что сейчас вы в Совете Федерации, так что политиком продолжаете быть и оставаться. А вы вообще живете сейчас в Москве, да, не во Владикавказе? Я чаще бываю сейчас после того, когда я завершил свою работу в Осетии, в Москве. Но, как сказал поэт, в горах мое сердце, сам я в Москве. Так что я буду стараться более-менее регулярно быть на родине. С возрастом это делать надо чаще, чем обычно, не только по обязанности, но по самоощущению. Там мои друзья, однокурсники. Родня, наверное, какая-то. И родственники. Угу. Скажите, пожалуйста, а ваши сыновья, у вас ведь, по-моему, два сына, да? Да, два сына и много внучек. А чем занимаются дети? Они тоже есть, да? Да, старший сын, он выпускник, тогда было модно, и он попал номенклатурно, как считается, в ВУЗ, МГИМО, он кандидат юридических наук. Несколько лет работал в Институте Европы, а позже он занялся бизнесом, как многие из его поколения, но сам себя содержит и семью тоже, и еще родителям помогает. А младший сын, он работает сейчас в торгово-промышленной палате. Ну, то есть тоже сыновья при своем деле еще и вам помогают, да? Ну да, но только они за пределами политики. Угу. Ну, какие еще их годы вдруг займутся? Скажите, пожалуйста, спросила вас про то, бываете ли вы во Владикавказе, бываете ли вы в Осетии, а вот в горах мое сердце, вы сказали, но при этом сердце болит, когда туда приезжаете? Болит, оно раньше по-другому выражало свое отношение в таких, я бы сказал, радостных формах. Я всегда был в восторге от успехов народа, к которому я имею честь принадлежать. Но после трагедии в Беслане, конечно, другие чувства. Я и сегодня, и, может быть, пройдет много-много лет, если судьба мне подарит жизнь, конечно, буду с этим тяжелым крестом оставаться. И, конечно, помнить буду. И буквально нет дня, чтобы в голове, как говорится, опять не прокручивать все, что произошло. Но даже такие вот страшные события, которые произошли, они меня не дистанцируют, а наоборот предполагают, что я должен быть рядом, и я стараюсь помогать. Ну, много других интересных дел в республике. Скажите, пожалуйста, а за что, прокручивая в голове многократно все произошедшее, скажите, за что вы все-таки себя не можете простить? Ну, это, наверное, не укладывается в одно понятие. Могу точно сказать, что по некоторым вопросам и наблюдениям, и достаточно достоверным сведениям, которые вот за 8 лет моей работы я и получал, и располагал, может быть, надо более жестко было реагировать, потому что в нашей молодой, хотя и тысячелетней стране, суждения иногда федеральных органов власти относительно происходящего, там были взаимоисключающие. Когда мы говорили о том, что нужно предпринять какие-то дополнительные, эффективные, исчерпывающие меры для того, чтобы, например, не было ни подстрекателей, ни пособнической базы, чтобы была широкая просвещенческая работа, особенно среди молодежи, то вроде бы слышали эти наши беспокойные призывы. Но, с другой стороны, или мало делалось, или все возвращалось в виде того, что все имеют конституционные права, и не надо никого ограничивать. То есть идет такое, так сказать, продолжается состязание строительства демократических принципов гражданского общества, но в той части страны, где все еще не только на убыль идет, но все еще очень много, ну, просто преступных действий, которые не ограничиваются преступлениями против имущества, допустим, как, например, в стране басков, значит, сепаратистов, где бывают террористические акты, но они, как правило, не уносят жизни людей. Но здесь вот это случается. Меня это, конечно, очень беспокоит. Я представляю себе, мне так кажется, во всяком случае, даже я там, находясь так далеко от Беслана в те дни, год назад, пребывала в состоянии шока, да, как, наверное, очень многие. Подозреваю, что вы, наверное, тоже были в состоянии шока все это время, пока там все это происходило. Но все же, вот я помню, услышала фразу Рошаля, доктора Рошаля, который говорил, что вы лично сами порывались идти в школу, где засели боевики, пытаться обменять или вывести, ну, в общем, как-то лично присутствовать на этой захваченной территории. Это правда? Трудно представить положение человека, в котором вот находился, например, я, как должностной человек, как тот, кто провел все три дня травматических, и часы, и минуты, и так далее, там. И, конечно, я бы мог испытывать шок до такой степени, чтобы потерять контроль над своими действиями. Но я себе, собственно, приказал, что время требует того, чтобы в этой обстановке делать все возможное и даже невозможное, незнакомое для того, чтобы, во-первых, вести дело к тому, чтобы как-то была развязка желанная. А когда произошла эта страшная трагедия, тогда надо было делать то, что было связано с поддержкой раненых и семей, и помощью и так далее. Вы знаете, позже все, может быть, станет яснее, и мне, может быть, не совсем удобно сейчас давать вновь и вновь, так сказать, ответы на вопросы, очень важный, в частности, тот, который вы мне задали. Но действительно, еще в первой половине дня, 1 сентября, я готов был зайти в эту школу. Не знаю, как бы все случилось. Может быть, мой адрес были бы проклятия, потому что, скорее всего, если бы я вошел туда живым, то этот фактор бы использовался для того, чтобы все больше и больше выдвигалось требований, и если они не выполняются, то предпринимались бы меры. Но это правда, и об этом знают очень высокие государственные люди, в том числе и руководители правоохранительных органов, что мне категорически было запрещено это сделать. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Вас очень многие упрекают за то, что вы сразу после того, как все закончилось, прошли эти жуткие похороны, вот эти не менее, может, более жуткие опознания и поиски своих родных, которые, по-моему, до сих пор для некоторых продолжаются, потому что люди не могут смириться, что нет в живых их близких. Скажите, вас многие упрекают за то, что вы не ушли тогда сразу с поста президента, беря на себя эту ответственность. Что случается во многих странах за границей, где трагедии понуждают политиков уходить в отставки? Вот почему вы не ушли сразу? Нельзя было ни в коем случае это делать. Это одна из целей тех, кто создавал эту страшную конструкцию преступления. Что значит уйти? Я должен был выполнить, по крайней мере, две поставленные перед собой задачи. Я об этом сказал всему населению, в том числе на протестных митингах. Во-первых, чтобы следствие начиналось по линии прокуратуры, начиналось по линии парламентской комиссии, и чтобы поиск достоверных ответов и поиск подлинной правды был бы обеспечен. И второе, что я должен был использовать свои профессиональные качества, свои рабочие контакты, свою волю, свое понимание важности быть рядом с людьми для того, чтобы помочь оставшимся в живых людям, которые нуждались немедленно и сейчас в поддержке. Но с другой стороны, кто меня может упрекнуть, что я уходил от ответственности, что я убегал от митингующих? Я с ними разговаривал. Я отвечал на самые, так сказать, сложные вопросы, которые были сложны не от того, что сложно на них ответить. Потому что в вопросах по таком эмоциональном состоянии всегда содержалась, сущая неправда. Я должен был все это слушать, где-то, так сказать, давать пояснения. А что это за форма поведения? Убежать сразу. Это можно в спорте, может быть, так. Если не прыгнул на 2 метра, то ты уходи. Ну, давайте так. Значит, время уже прошло, больше года. И повнимательно посмотрим. Я сказал и по телевидению, и на встречах, на встречах с родителями, что я свою моральную ответственность хорошо понимаю. Вот почему я не ушел. Это банальная фраза. Разве в моем положении, с моей биографией, можно рассматривать мое пребывание в качестве президента республики как жажда, так сказать, к сохранению своего должностного положения? Я уже был на других этажах власти. Я-то в Осетии был просто потому, что я... Оттуда. Хорошо, Александр Сергеевич, я еще, знаете, что в связи с Бесланом хотела спросить. Вот прошло больше года, и только спустя год президент принял женщин Беслана, и сразу после этого появилась комиссия Колесникова, которая вроде как снова начала исследовать все обстоятельства той трагедии. Скажите, пожалуйста, почему это так долго, и нужна ли была вот эта вот спустя год новая комиссия? Я все эти месяцы был всегда расположен к тому, чтобы и прокуратура, и следственная бригада, с одной стороны, и с другой стороны, сама парламентская комиссия, как федеральная, так и наша республиканская, располагала моими возможностями, как человека, который готов исчерпывающие ответы дать на вопросы, которые мне задаются. Например, парламентская комиссия, я один из инициаторов того, что за многие-многие годы у нас возникла, или, может быть, впервые парламентская комиссия, держала меня у трибуны 2 часа. Я готов был еще час отвечать на вопрос. Это вот комиссия Торшина? Комиссия Торшина. Кстати, по ходу замечу, что эта комиссия сделала много. Однако мы ничего не узнали. Ну да, но давайте вот от меня узнайте о том, что члены комиссии, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, они особенно в первые месяцы встретились с тысячами людей. И это было невероятно важно. Они выслушали каждого. И они не занимались следствием в системе аналогов, скажем, с прокуратурой. В этом и особенность парламентской комиссии. И они нашему народу помогли. Вот своим постоянным присутствием в Беслане. Вниманием каждому, кто ставил какие-то вопросы. Поэтому я никогда не избегал этих встреч. Что касается поручения уважаемого президента Владимира Владимировича Путина, я думаю, что вполне объяснимо, поскольку, наверное, содержание состоявшейся встречи, я там не присутствовал, и детали не знаю, предполагало дополнительное внимание к вопросам расследования того, что произошло. У вас есть уверенность, что мы правду узнаем? Но надо ни на неделю не прекращать вести себя заинтересованно, чтобы так было, и я очень заинтересован, чтобы это произошло. Знаете, вот только что был суд над Виталием Калоевым, который получил наказание за убийство авиадиспетчера, да? И мы все бурно обсуждали вот эту ситуацию, преступление и наказание, да? Потому что человек, с одной стороны, вот так за свою порушенную жизнь наказание свое произвел, а с другой стороны, он действительно убийца и получил несколько лет тюрьмы в Швейцарии. Нет ли у вас ощущения, что люди, которые не дождутся или не могут дождаться правды и не найти виновных официальным порядком за свою порушенную жизнь, тоже начнут, не знаю, там, мстить вот так же, как это делал Виталий Калоев? Но ведь никакие конкретные действия не происходят, так сказать, в каком-то бездеятельном пространстве. Но я участвовал в решении этого вопроса еще тогда, в первый раз, когда только этот вопрос начинался. А сейчас я думаю, что я использую свои возможности для того, чтобы на хорошей, так сказать, правовой основе, как на нашей российской, так и на российско-швейцарской, содействовать тому, чтобы все-таки экстрадикция Калоева состоялась. Чтобы часть срока провел. Часть срока он провел бы здесь. И я думаю, что внимание к его судьбе, оно было совершенно очевидным со стороны нашего народа. Вот сейчас, по-моему, на этом надо делать акцент все-таки. Угу. И все же, эта история с Калоевым подняла очень важный вопрос. В отсутствии наказания официальным порядком люди совершат свое собственное правосудие. Как вам эта тема? Не может ли приключаться и далее что-то подобное? Уже, может, не на швейцарском? Я хочу сказать, что нашему народу и вообще многонациональному населению Северной Осетии месть как таковая не свойственна. Даже в таких чудовищных случаях? Ну, ты ответил на ваш вопрос. Угу. Скажите, пожалуйста, а вам доводилось бывать на судебных заседаниях вот по делу единственного уцелевшего террориста Кулаева? Нет, не доводилось. Нет, да? А вы следите за этим процессом, как все происходит? Да, я читаю все материалы, которые есть. И ваше отношение к этому процессу? Ну, он совершенно необходим, поэтому он ведется, потому что идет суд над одним террористом, но в ходе следствия выявляется много сопутствующих важных фактов. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Ну и, наконец, что касается сегодняшней ситуации. После того, как произошла трагедия в Беслане, возникло огромное желание людей просто поучаствовать, помочь тем, кто пострадал. Психологически, там, морально, деньгами, как угодно. Возникло огромное количество фондов, посредников, иногда нечистоплотных. Возникла огромная запутанная схема помощи жителям Беслана. Вот как сейчас обстоит дело? Всем ли помогли? Ну, во-первых, никакой запутанной схемы нет. Это я вам говорю ответственно. Угу. Потому что одни фонды говорили, мы помогаем, им отвечали, нет, вы не помогаете. Нет, я сейчас говорю о таком, я бы сказал, о стержневом содержании этого вопроса, его основном азимуте и основной идее. И я говорю это ответственно, это редкий случай. Все деньги, которые были аккумулированы на специальном счете для оказания помощи пострадавшим, они, насколько мне известно, к моменту моего отъезда, я надеюсь, что позже тоже абсолютно делается то же самое, полностью попали по назначению. Мы это публиковали, мы создали специальную комиссию с представителями авторитетных неправительственных организаций и личностей, поэтому по большому счету и упреков-то не было. Желающих на этой теме поспекулировать было много, но не очень у них получалось. Так что масштабы и в цифрах, и по географии, и по планетарному, так сказать, содержанию где-то 10 десятки стран, и все это было, значит, предназначено жителям Беслана, и они эту помощь и получили. учили. Угу. Я особенно вот хочу этой возможностью воспользоваться, и мы должны делать это всегда, жители Осетии, поблагодарить граждан России, практически всех областей, краев и республик, поблагодарить особенно медиков нашей страны, таких ярких людей, как Рошали, не только Рошали, к нам приезжали и министр Зурабов, который, так сказать, сам лично, ну, десятки раз был у нас в республике, десятки раз буквально, и Министерство образования, которые помогли, и Москву, которая, так сказать, строила школы. Я был в августе месяце на уже завершающем этапе строительства этих школ. Так что здесь мы, по-моему, экзамен выдержали. Ну, а если кто-то, так сказать, пытался как одну, так сказать, лайнера прикрепиться своими фальшивыми какими-то делами, это без этого не обходится. Скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, а вы следите за судьбой тех детей, которые были в очень тяжелом состоянии, остались инвалидами? Как у них дела? Безусловно, я за этим слежу. Значит, особенно в тех случаях, когда по ходу дела надо, скажем, подставить плечо семье, если ребенок поступает в высшее учебное заведение, и в тех случаях, когда вновь нужна медицинская помощь, и в тех случаях, когда эта медицинская помощь не должна ограничиваться возможностями только самой России, я получаю немало обращений, не всегда это обязательно в форме письма, но даже просто телефонного звонка, и здесь абсолютно, так сказать, ничего, ни времени, ни возможностей жалеть нельзя. Угу. Есть еще тяжелые? Да, есть, и особенно важно вот те, кто пострадали и потеряли частично или наполовину, или даже, что крайне, конечно, нежелательно, больше слух. Это одно. Значит, я получил буквально 3 дня тому назад письмо очень содержательное от посла Российской Федерации во Франции Авдеева Александра Алексеевича, человек, который тоже, как и многие дипломаты России, сделали для Беслана конкретное и важное, так сказать. Угу. Вот он уведомляет меня и просит содействия, что приедет бригада врачей французских из ведущих клиник, которые только будут заниматься долечением тех, кто пострадал вот и плохо слышит. Это относится не только к молодежи, это относится и к старшим. Такую работу мы не предполагаем, что она закончится через год. Я думаю, что болячки могут выходить и через 3, и через 5 лет, и мы будем это делать. Много очень нашей молодежи сейчас продолжает свою учебу в высших учебных заведениях, не только в 2 наших столицах, но и в других областных и региональных центрах. Спасибо. Напоминаю, что мы разговариваем с Александром Сергеевичем Дзасоховым. Итак, это программа «В круге света». Мы продолжаем разговор с Александром Сергеевичем Дзасоховым. Сейчас он член Совета Федерации, в недавнем прошлом президент Республики Северная Осетия Алания. Итак, Александр Сергеевич, резко меняю тему и хочу напомнить всем, кто, наверное, уже не помнит, уж особенно младшее поколение, о том, что в свое время, по-моему, начиная с 1986 года, вы были чрезвычайным полномочным послом Советского Союза в Сирии, в Республике Сирия. И вообще вы много занимались как раз международными делами, международными отношениями, и были послом, и даже имеете какую-то высшую награду Республики Сирия. Что это, кстати, за награда? Конечно, награда – это действительно самая высокая, Белый Орел, и эта награда редко бывает вручена послам. Я думаю, что это не столько моя личная заслуга как дипломата, сколько тогдашние отношения между Дамаском и Советским Союзом. И это правда, потому что ощущалось, тут много очень студентов. А вот нас, конечно, сейчас много следящих за тем, что происходит вокруг Сирии, но я хочу, как бы, не как человек, как не безразличный, вот сказать, что Сирия отличается от других стран. Ну, во-первых, чем? Это все-таки светское государство, по большому счету. Во-вторых, там все конфессии, абсолютно, там и кроме ислама, и православия, и достаточно хорошо представлен иудаизм, и католики, и все остальное. Внутри страны многие, может быть, это воспримут как новость, но действительно такое взаимоуважительное отношение. Хотя, конечно, Сирия – это часть конфликта еще с тех давних времен. Поэтому для меня, конечно, абсолютно небезразлична судьба народа этой страны. Народ, кстати, говоря, там, извините, перебью, до сих пор хорошо относятся к русским. Очень хорошо. Это страна, где был институт русского языка. Было 3600 браков наших барышень и граждан Сирии. Почти не было распавшихся семей. Там до сих пор, а раньше более масштабно, функционировал культурный центр, где большое множество детей от смешанных браков, так сказать, изучали русскую классику. И многие знали, русский язык. Вообще считалось признаком интеллигентности, образованности и культуры быть в ауре, вот в широком понимании этого слова, в среде русской культуры. И так и все воспринимали. Я думаю, что эти корни, они глубоко проросли, и они будут оставаться. Александр Сергеевич, а вы были знакомы лично вот с Хафидом? Я был очень хорошо знаком. Я очень постарался, чтобы это наше знание друг друга, значит, было свободно, насколько это возможно, от протокола. И встречи мои были все запоминающимися. Он учился в нашей стране и, в частности, в тогдашней столице Киргизии, во Фрунзе. Он всегда, будучи в хорошем настроении, шутил, что его здесь его принимали за кавказца, поскольку он носил усы и так далее. Он летчик-истребитель, человек огромной воли. Он не знал иностранных языки, говорил более-менее прилично на русском языке, и когда были доверительные беседы, он просил переводчика удалиться, и мы иногда говорили вдвоем. Человек с невероятно сильной волей, я думаю, что он просто даже весь свой биологический ресурс отгенерировал, потому что нагрузки невероятные, он работал по 20 часов. У Хафиза есть библиографы, двое из них французы, они написали о нем большие работы. И даже Шульц, вот госсекретарь, который как раз работал в тот период, когда я был послом, хотя он совершенно с другой площадки смотрел на Сирию, тем не менее он в обществе политиков признавал качество Хафиза Асада, особенно памятью. Он мог воспроизвести события 15-летней или 17-летней давности в деталях абсолютно. А вот нынешнего руководителя ребенком вы знали? Нет, я знал его трагически погибшего брата Базиля. Он был военный, у него хорошее образование было. Я думаю, что сегодня мы можем об этом сказать не только полученное в нашей системе военных учебных заведений. Он был танкист, но и на Западе. Человек перспективный был и рассматривался все-таки как один из преемников, но он трагически погиб. А Башира я не знал. Он учился в Англии, он врач. Но я вместе с академиком Примаковым был на похоронах президента Асада, и мы впервые тогда познакомились. И кто-то в нашем присутствии ему сказал, как вы похожи на отца. Он очень сдержанно, как и положено в такой обстановке, сказал, надеюсь, не только внешне. Скажите, а это чем-то похоже на, не знаю, там, ситуацию азербайджанскую? Вот наследник, похожий на отца. Похоже, да. Значит, я в случае Азербайджана совершенно сознательно хочу поддержать, что так все произошло. Потому что я очень хорошо знал, конечно, Гейдара Алиевича. И всякие вот домыслы относительно его личности, ну, можно по этому поводу собирать всякие круглые столы, но то, что он был незаурядный человек, это факт, потому что он все время старался соответствовать своей должности. То есть он мобилизовал все себя, он просто вел такой аскетический образ жизни, чтобы должность, которую, например, он занимал, первый заместитель председателя Совета Министров СССР, соответствовала его вот знаниям, и поэтому он вникал во все. Ну, я знаком был с семьей, я думаю, что это удачный случай, так же, как и в Сирии. Кстати, Хафиз Асад, вот, президент первый, значит, и долго работавший, он дольше, чем кто-либо работал, он принадлежит к такому меньшинству религиозно-этническому, всего 7-12%. Но вот эта часть очень сложной этнической и национальной структуры, там ведь много армян живет, и греков, и так далее, она как бы консолидирует. И, ну, можно сказать, что нынешний президент Сирии на примере сейчас рассмотрения в Совете Безопасности вопроса о расследовании причины и обстоятельств гибели ливанского премьер-министра, он показал себя как политик масштабный. Он, в отличие от поведения некоторых своих соседей, не угловато вел, так сказать, себя как глава государства, а сделал несколько принципиальных заявлений, которые, я надеюсь, были как раз причиной принятия в целом взвешенного документа в Совете Безопасности. Александр Сергеевич, а вот интересно, то, что сейчас происходит вокруг Сирии, да? То, на что мы стали обращать особое внимание в связи с вот последними событиями, в связи с только что принятым решением, отношениям, да? Скажите, это что? Это часть эскалации? Это расширение Америкой списка врагов государств? Или это частный случай? В чем дело? Сирия следующий объект удара? Ваше мнение очень интересно. Вот если бы я себя поставил на место американской дипломатии, что произошло, собственно говоря? Сирия, она не уклоняется от, в данном случае, от расследования. Ну и потом вот это такое быстрое, так сказать, взятие на вооружение, например, санкции. Представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций тут же говорит о санкциях. Но мы же все уже убедились, неужели этих уроков недостаточно, что введение санкций экономических – это, так сказать, сведение счетов не между политиками. Это колоссальное, так сказать, неудобство материальной жизни населения. И населения самого. Вот о чем речь идет. А вообще, у вас есть ощущение, что там Иран и Сирия могут быть следующими объектами? Сейчас война идет по многим направлениям. Терроризм – это одно направление, значит, информационное направление. Второе. И есть третье, оно не очень заметно и в умах не очень отложилось. Это проблема свертывания суверенитета государств под внешним воздействием. И мы должны на страны сейчас так смотреть, что государство суверенно не то, что оно огромное, оно суверенно то, что оно равноправно может излагать свои позиции, подходы. Вот это есть важнейшая, так сказать, грань, интегральная грань, так сказать, того, что такое суверенитет. И поэтому я хочу сказать заслуженный комплимент российской дипломатии, допустим, ну, последних лет. Вот, допустим, в случае с Ираком. Мы ведь заранее говорили, заблаговременно говорили, что избыточные меры собираются предпринять Соединенные Штаты, а потом близкие в коалиции им государства в отношении поиска ненайденного, значит, биологического и тем более ядерного оружия. И к какой драме это привело, так сказать, ну, что на земле говорили, Вавилон. А потом все равно присоединились к борьбе с терроризмом. Но уже когда, так сказать, все порушили там, то мы присоединились в том смысле, что надо было обустраивать эту разрушенную страну. И недавно мы на очень высоком уровне опять напомнили. Конечно, диктатор был, это вне всякого сомнения, его жесткость, она прежде всего отражалась на больших группах политических сил внутри страны. Это я знаю достаточно хорошо. Но теперь-то что со страной произошло? Теперь страна раскололась по религиозному принципу, по сословному принципу. И страна вытолкнула из своей среды силы реванша, силы мести. Когда же это все войдет в нормальный русло? Вот вы сделали комплимент нашей дипломатии. У вас действительно ощущение, что у нас хорошо ведется дипломатическая работа? Ну, вот мы успеваем. Нет, я могу сказать так. Вот, посмотрите на острую дискуссию, которая сейчас была в Совете Безопасности. И в дневное время, и в ночное. По поводу текста резолюции этой безопасности применительно к Сирии. Угу. Ведь первоначальный текст и тот, который сейчас единогласно был проголосован, они принципиально отличаются. И там я совершенно точно знаю, что есть почерк российской дипломатии. Мы внесли несколько правок, они были восприняты. Надо считать, что это стремление вести в таких принципиальных вопросах. Последовательно себя. Я вообще, поскольку я больше занимался Востоком, я хотел бы, и я чувствую, что многое делается и на восточном направлении, потому что такая западническая, так сказать, традиция лишает многого нашу страну. И не только... А нам нужно больше смотреть на восток, да? Нет, нам надо смотреть на запад и на восток тоже. Двумя головами раздвоенной, да, башки, да, нашего орла. Скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, вот заканчивая уже эту тему, все же хочу сказать. Мы там как-то лавируем, вроде как смягчаем санкции ООН и так далее, но при этом, не знаю, продаем те же противоракетные комплексы в Сирию от того, от чего Израиль вздрагивает, да? Мы такие занимаемся атомными технологиями в Иране, от чего там весь мир уже вздрагивает. Как все это сочетается? Вот это все очень гармонично сочетается. Ой. Да. Во-первых, было время, когда была холодная война. Мы и Соединенные Штаты почти паритетные сектора занимали в продаже оружия в другие страны. На нас приходилось около 70%. На нас и на Соединенные Штаты. За нами шли там Франция, может быть, даже тогдашняя Чехословакии и так далее. То есть оружие приобретается государствами. Мотивация приобретения этого оружия, она бывает, ну, дифференцированной. Но, как правило, это, в общем, так сказать, для целей обеспечения безопасности государства. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. И еще раз хочу успеть резко поменять тему и в конце нашего уже разговора опять вернуться к нам, на нашу территорию, и спросить, а так ли хороши наши, ну, здесь в данном случае не дипломатические успехи, хотя, может быть, и дипломатические тоже, в отношениях с республиками Кавказа? Нет, здесь как раз очень много проблем, и мы должны сделать что-то отличающееся от того, что сейчас делаем на юге России. Это как бы условия изменения обстановки на всем Большом Кавказе. А Россия – это, ну, крупное кавказское государство. Поэтому сначала я почти телеграфным языком скажу, что на Северном Кавказе мы находимся, можно сказать, в состоянии постоянных военных действий. На Северном Кавказе в связи с этим скопилось огромное количество силовых ведомств. На Северном Кавказе мы работаем в режиме быстрого реагирования. Моя идея заключается в том, опираясь на то, что положение слабо улучшается или вообще не улучшается, как бы остановиться, образно говоря, на мгновение и задуматься, что происходит. С моей точки зрения, резко надо повысить действие такого политического свойства, мировоззренческого свойства, просветительского свойства. Мы должны понять, как это получается, когда 20-летний парень учится на экономическом или юридическом факультете университета и оказался в числе тех, кто пошел по ложному пути. Если мы не поймем генезис, так сказать, формирования такого поведения, мы будем все время от случая к случаю или разводить руками, что у нас не получилось, или стучать, как иногда, в грудь, что мы кого-то уничтожили. Таким образом, отношение к терроризму, конечно, должно оставаться достаточно жестким, но только этими методами решить проблему нельзя. Надо существенно повысить методы такой политической работы. Более того, я, например, не считаю, что должно вызывать восторг, когда мы говорим, что у нас не политическое правительство. Каждый член правительства, он не только министр, он еще и политик. И я скажу очень простую, так сказать, мысль, которая меня беспокоит. Надо уметь разговаривать с людьми, надо объяснять людям, что происходит, надо спорить и самому воспринимать. Обратная связь должна быть. И вот, например, после того, что сейчас в последнее время произошло, по-моему, ну, должны найтись эти люди. Они есть, например. Ко мне приезжал Калягин Александр Александрович, доктор Рошаль приезжал, уважаемый владыка Феофан. И я десятки новых имен назову из нашего творческого мира, которые помогали мне внести спокойствие в состояние нашего народа. Это необходимо делать. А если вот мы будем оставлять с одной стороны люди, а с другой стороны представить силовиков, то это, во-первых, неправильно. Неправильно даже в отношении, допустим, сил МВД. Они должны вроде бы и преследовать террористов, и одновременно что? И политическую работу вести. Вообще вот так зададимся вопросом, где это общегосударственное учреждение, которое занято, допустим, работой с населением, объясняет населению, что ксенофобия – это путь совершенно тупиковый для такой особой страны, многонациональной страны. Вот о чем речь. То есть раздраженность, национальная нетерпимость. Я согласна. Вот это постоянное подчеркивание, что у нас техническое правительство, и они никак не политики. По-моему, это глупость и не более того. Любой член правительства – это политик, конечно, политик, который должен осознавать и вектор своего движения, и нести ответственность за то, что он делает, и уметь объяснить это людям, почему и как. Поэтому мне кажется, что это, не знаю, там от лени или от каким-то другим причинам, но нет, совершенно неправильно. Как-то испуганно внушили как бы сами себе. То они только винтики. В этой машине. Что они прагматичны. Но и только такие хорошие хозяйки. Но не хлебом единым, как говорится, надо и думать о самоощущении людей. Вот наш национальный проект, например, я бы статус вообще поднял выше вот то, что сейчас. Но мне кажется, у нас серьезно и целево никто и не занимается этими вопросами. Вот этой самой политикой, про которую вы говорите. Да. Причем в каких-то приватных беседах с разными людьми, которые так или иначе задействованы в работе на Кавказе, все говорят об ужасе вот этого дубля органов власти, местного и федерального, да, о том, насколько трудно иногда бывает провести какие-то решения, продираясь через многих чиновников, которые там сидят вот на этих полномочиях. И о том, кстати, говорят, что общая схема управления, действующая в разных российских регионах, не вполне срабатывает на Кавказе, что там должна быть какая-то несколько иная схема работы. У меня есть ответ на этот вопрос. Вот если бы взять, например, такого выдающегося режиссера Товстоногова, да, вот бы вот сейчас посмотрел, так сказать, что на Кавказе происходит, сейчас на Северном Кавказе, он бы сразу увидел, и, может быть, даже создал бы какие-то произведения или что-то. Ну что мы говорим кавказцам сейчас? Значит, мы говорим, что у вас самая маленькая зарплата, у вас самая большая клановость, у вас много родственных всяких, так сказать, переплетений. Вы, значит... криминализируете. Но а на самом-то деле это же опасно. Опасно почему? Потому что идет деиндустриализация. Заводы не работают. Если заводы не работают в республиках, тогда, значит, состав населения меняется. И мы предаем предыдущие поколения, которые создавали там цветную металлургию, которые создавали горнорудную промышленность, которые создавали машиностроение и так далее. Вот надо о чем думать. А мы все время рассуждаем, зарплата меньше. Зарплата всегда на Кавказе была меньше, но там хотят люди жить. Если бы там не было стрельбы, то севера российского с удовольствием туда потянулись. Там другой климат. Надо акцент делать на каких-то свойственных Кавказу особенностях. Это климат, это возможности заниматься натуральным хозяйством, это рекреационная система, это, значит, горно-лыжный спорт и все остальное. То есть какие-то пассиональные вещи выдвигать. А им все время мы говорим, что вы самый-самый отсталый. Но так же нельзя поднять народ. Должны быть какие-то проекты, это вполне реально, которые сшивали бы всех вместе. Потому что вот в последние 15 лет все начали корни искать. Кто древнее, кто позже возник. И, к сожалению, и чем отличается от другого? И чем отличается другой? И, к сожалению, литература, она... Вы возьмите сейчас, так сказать, учебные некоторые пособия или географические атласы, вы найдете совершенно абсурдные вещи. И никто не хочет подарить молодому поколению в этом смысле правду, которая бы их объединяла вместе. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Александр Сергеевич, и самое последнее, что спрошу. А почему вы не согласны с фразой Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток», и они никогда не соединятся? Потому что Киплинг творил в эпоху совершенно другую, когда представления были такие, что одна часть планеты открывает остальной мир, Васко да Гама, Киплинг, там, Магеллан и все остальное. И все, что находилось, рассматривалось как найденное, но периферийное, так сказать, от инков до Индии. Он по поводу Индии, говорит Киплинг. А сейчас мир стал взаимосвязанный. Раньше, например, о Эфиопской войне мы узнавали эхом в 30 или 40 дней, и то какой-то газетенка там в Лондоне выйдет и так далее. Сейчас произойдет что-то на острове Фиджи, и тут же все знают. Поэтому, значит, Запад и Восток, это он имел в виду и географические понятия, и смысловые. Но сейчас, например, та же Индия входит в десятку ведущих государств по плотности использования всей вычислительной техники. Это-то понятно. А ментально сойдутся ли Восток и Запад? Значит, вот насчет ментальности так. Во-первых, я кавказец и одновременно, так сказать, москвич. Я хочу сказать, что чрезмерное педалирование на особенности кавказского менталитета не следует делать. Угу. Потому что кавказцы, они уже доказали разными, так сказать, выдающимися образами, я их перечислять не стану, что они... люди России, они планетарные люди, а им свойственны те же самые страсти, как и всем остальным. А вы думаете, поморы не имеют своей ментальности, вот в Архангельске? Вы посмотрите, у них тоже ментальность. И на Урале какую-то ментальность имеют. Поэтому даже иногда сами кавказцы нечасто, но злоупотребляют. Вот в одном случае он кавказец, а в другом случае он европеец. Мы во многом одинаковые, но есть разница, допустим, в эпосе, в кухне, там, я не знаю, в... То есть хореографии, не стоит преувеличивать эту разницу. Не стоит, да? Этими особенностями менталитета объяснять каждый случай. Совершенно точно. Угу. В этом вопрос. И самое последнее, что хочу спросить, ваше отношение к нашему новому празднику, 4 ноября, который базируется на такой вот, по-моему, не безусловной исторической дате, когда вроде как поляков изгоняли. Я хотел бы, конечно, в качестве собеседника иметь уважаемого, допустим, академика Сахарова или кого-то из наших историков. Это я, скорее всего, постараюсь сделать, но я только могу, скорее всего, обнаружить причину, по которой идет поиск. По-моему, это поиск национальной идеи. Но я не осмелюсь сказать, что вот прямо мы все уже нашли. Что попали в десятку с этим 4 ноября и с этим историческим пунктом. Я думаю, пунктом, что еще надо поискать общие национальные идеи. Угу. Еще какие-то... И какой-то настоящий национальный праздник. Праздник, да, но вот невероятно важно, что